И однажды они таки обрушились. Осталось одно перекрытие над нами. Когда мы вышли из подъезда, я не узнала завода. Все было перекорежено. Ни один цех не уцелел. Так точно падали бомбы. Обгоревшие железные сваи и все, что осталось от цехов, приняли причудливый вид каких-то первобытных гигантских животных. Я шла с Ниной по улице, которая была разрушена до основания. Еще раньше на ней были разрушены дома, громоздились кучи кирпича, потом бомбы падали в кирпичи, и вот теперь эти груды превратились в щебень и песок. Посреди улицы, опираясь на велосипед, стоял солдат. Его форма была такой грязной, какой я еще никогда не видела у немцев. Когда мы с ним поравнялись, он, увидев на наших платьях ост, сказал: «Ну вот, девочки, и конец. Я с фронта. Там паника. И теперь мне ясно, почему. Германии пришел крах. Гитлеру капут. Фашизму капут. Германию теперь возненавидит вся Европа». Мы стояли и смотрели вместе с ним на груды камней и кирпичной пыли. Он как будто ждал сочувствия, но сочувствовать ему мы не могли. Хотя слышали, сколько боли было в его голосе, сколько отчаяния. Когда, наконец, мы пришли в лагерь, там царила неразбериха. Потом всех выстроили, и полицейские, разделив нас по новым спискам, объявили, что этот лагерь аннулируется и всех распределяет по другим работам, и сегодня мы должны перейти в новые лагеря. Мы с Ниной попали в разные списки. Я очень горевала, и мы с ней долго плакали. Теперь вместе с небольшой группой девушек и пожилых женщин, всего 11 человек, под конвоем двух полицейских я возвращаюсь снова в центр города. В центре не все еще разрушено. Американские бомбардировщики с трудом пробиваются в город из-за яростного огня немецких зениток. Нас поселили в пустом семиэтажном здании, на самом верху, под крышей. А работать мы будем на первом этаже. Туда же завезли станки с разрушенных заводов. Сказали, что это бывшая шоколадная фабрика. И правда, пахнет шоколадом. А теперь она будет маленьким военным заводом. Живем мы свободно, можем выходить в город. Но города практически не существует. Полуразрушенный и затемненный, он стоит, как мертвый великан, и наводит страх, так что мы никуда и не выходим, тем более, что воздушные тревоги следуют одна за другой. Здесь я познакомилась с новой девушкой, Тамарой. Тамара на 2 года старше меня, ей скоро 18. Вечером после работы неожиданно появился Анаре. «Анаре!» — обрадовалась я. «Как ты меня нашел?» «Я всегда тебя найду, Татьяна», — сказал Анаре. «Всегда». С Анаре из-за бандужек мы давно не виделись. Я не смогла ему передать, куда нас отправят, да и сама не знала. И вот теперь он меня каким-то чудом нашел. Анаре был очень печален, это я сразу заметила. Он сказал: «Татьяна, меня отправляют на рытье окопов. Думаю, что повезут на запад, к нашим границам. Может быть, удастся бежать во Францию. Но как я буду без тебя? Обещай мне, что будешь ждать меня. Обещай. Куда бы тебя ни отправили, я обязательно тебя найду, если не погибну. Только дай слово, что будешь ждать». Глаза у Нары полны слез. Невыносимо больно было смотреть в эти добрые, ласковые глаза. «У Нары, — говорила я, — я постараюсь тебя дождаться. Но ты видишь сам, что делается. В этих развалинах я могу и погибнуть. Давай все-таки простимся». И я первая поцеловала его. Оноре покрыл поцелуями все мое лицо —